где же ты, сестра? Не будь сволочью. Среди отношений, с которыми я хотела разобраться, связь с сестрой стояла для меня на первом месте. Я стремилась к такому взаимопониманию, чтобы мы считали друг друга лучшими подружками, болтали по телефону каждый день, точно знали, что происходит в жизни друг друга, вплоть до того, с каким наполнителем мы выбирали замороженный йогурт со смесью для торта. Брось, ты сама знаешь, как это вкусно. Учитывая то, через какую травму, через какой хаос мы прошли, разве мы не должны поддерживать друг друга? Разве я не обязана быть для нее как Эбби для Иланы или как Джейн для Элизабет Беннет? Персонажи американского комедийного сериала «Брод-Сити», 2009 год. Разве мы не должны быть как Тельма и Луиза? Но, наверное, все-таки не как Тельма и Луиза. Я плохо помню сюжет того фильма, но, кажется, они заключили договор о суициде после того, как одна из них убьет мужика. Но к тому времени, как мне исполнилось 27, а ей 21, мы с сестрой сильно отдалились. Я никак не могла до нее дозвониться, что ужасно меня раздражало. «Да возьми ты трубку, Диана, я же не твоя бабушка!» А в тех редких случаях, когда мы все-таки проводили время друг с другом, я необъяснимым образом всегда оказывалась сволочью. Сейчас объясню. Моя младшая сестра родилась при невероятных обстоятельствах. Она появилась на свет в 26 недель. Сейчас это считается сильно недоношенной. В 1991 году, в те древние времена, когда курение в ресторанах еще не запретили и у людей совсем не было интернета, подобное считалось смертным приговором. Сестра весила 935 граммов и была крохотной, буквально умещалась на ладони. Когда родители наконец-то привезли ее домой после 4 месяцев в реанимации, тогда мне исполнилось 5 лет. Я поклялась защищать ее и заботиться о нашем чудо-ребенке. В National Enquirer даже написали статью, где ее назвали чудо-ребенком. Откуда о нас узнали в National Enquirer? Я собиралась быть ее ангелом-хранителем и старалась оградить ее от хаоса в нашем доме. Вместе мы боролись с родителями и выжили в этом беспорядке, держась единым фронтом. Шучу, шучу, шучу. Господи, вот бы все так и было на самом деле. Но нет, в действительности я вела себя ужасно. Я делала все, что обычно делают старшие сестры. Командовала, винила ее во всех своих промашках, наносила ей ужасный макияж, а потом смывала его льняным маслом, хотя она ненавидела льняное масло. Я же говорю, все как у всех. А еще была непростительно жестокой. Я прижимала ее к полу и пускала слюни ей на лицо. Я в шутку притворялась мертвой. Но шутка затягивалась. С самого раннего возраста она сопротивлялась моим пыткам изо всех сил. Я никогда не забуду, как однажды мы с ней сцепились настолько сильно, что она сорвала прочное серебряное ожерелье с моей шеи. Я посмотрела на ее лицо, ярко-красное и блестящее от слез, а потом на серебряную цепочку, которая свисала из ее стиснутого кулака. «Нифига она сильная!» — подумала я. Сейчас я вспоминаю об этом и ясно вижу, в чем было дело. Родителей я никак не могла контролировать, зато рядом находилась маленькая девочка, над которой я имела огромную власть. Всю жестокость, крики, анархию, которые я в течение 5 лет выносила в одиночку, теперь можно было выместить на миниатюрной, милой, невинной сестренке-ангелочке. Может, в определенный момент мы и переросли бы подобные отношения, если бы не печальный факт. Родители разделили нас при разводе, когда мне исполнилось 12, а ей 6. Мы провели детство в разных домах и не могли по-настоящему узнать друг друга. Я рада бы иметь воспоминания о ней не столь драматичные, а как мы просто проводим время вместе. Но, к сожалению, по большей части, моя память заполнена эпизодами, как я торговалась с мамой за время, которое хотела бы провести с сестрой. Видишь ли, мои родители не спланировали, как мы с сестрой будем встречаться. Поэтому в возрасте 12 лет я стала главным посредником по вопросам опеки между мамой и папой. Пока я не начала водить машину, когда мне хотелось увидеться с сестрой, приходилось также видеться еще и с мамой, из-за чего я всякий раз впадала в невероятно счастливое, совсем не на грани злых слез и желание выпрыгнуть из машины на ходу настроение. Наверное, я запомнилась сестре либо злобной, либо готовой разозлиться. Полный хаос. Через 2 года после начала моей одиссеи заботы о себе, в гениальном и смелом возрасте 27 лет, я почувствовала себя дофига уверенной и счастливой и задумалась, как восстановить отношения с младшей сестрой. Я ловила себя на том, что пишу в дневнике, насколько меня к ней тянет, но я не знаю способов ее привлечь. Как обманом заставить сестру полюбить меня? И вновь, что в прошлом, что тогда я в основном вела себя как сволочь. Например, приехав к ней в колледж в Коннектикуте, я не удержалась и заставила ее взять на обед то же самое, что выбрала сама. Салат, Диана, а не французский тост. Или прямым текстом говорила, что разочарована ее жизненным выбором. Когда она сняла квартиру, не осмотрев ее заранее, я устроила допрос как агент ЦРУ, который расследует, кто разболтал государственную тайну. Неужели она настолько безответственна, что подписала договор аренды и заплатила деньги за квартиру, не глядя? А вдруг она связалась с мошенниками? Вдруг у нее возникнут финансовые проблемы? Она что, ничему не научилась у наших родителей за эти годы? И почему она носит только нейтральные цвета? Разве она не в курсе, что они ее бледнят? Купив ей ярко-розовую сумочку на день рождения, я обиделась, что подарок ей не понравился. Не ослабляя контроля, я умоляла ее простить меня за то, как я обращалась с ней в детстве. Минимум раз в год я слезно молила о прощении, а потом немедленно об этом забывала. «Диана, я никогда раньше тебе не говорила, но как старшая сестра я должна была обращаться с тобой лучше. Мне так жаль, что я так не делала. Я себя за это ненавижу. Ты можешь простить меня за тот раз, когда я тебе сказала, что вступила в церковь саентологии, а ты испугалась и заплакала?» Я отчаянно жаждала отпущения грехов. Диана отвечала скучающим и усталым тоном. «Тара, на самом деле мы уже проходили через подобное в прошлом году. Я не считаю, что ты злая и что ты была настолько ужасной старшей сестрой. Мы просто оказались в очень хреновой ситуации. Я прощаю тебя. Теперь прости себя сама». Но я не могла себя простить. Я не могла понять, как исправить наши отношения, не обвиняя себя без конца. Я спрашивала друзей, как они сблизились с братьями и сестрами. В основном они ужасались, узнав, что нас с Дианой разлучили в детстве и ничего не могли посоветовать. Некоторые удивлялись, что у меня есть сестра. Не очень хороший знак. Я пыталась найти книги о том, как наладить отношения с сестрой, но ничего не вышло. Наша ситуация казалась уникальной. Я спрашивала взрослых людей, коллег, родителей, тренеров в спортзале, которые попадали в поле моего зрения, когда пытались записать меня на свои возмутительно дорогие занятия. Ни у кого не нашлось для меня ответа. Оставался только один вариант — заставить сестру ответить на мой зов и узнать, есть ли у нее идеи о том, что же нам все-таки делать. «Думаю, для начала можем честно поговорить о том, что произошло», сказала она, когда нам наконец-то удалось пересечься. «Может, что-то из моих действий тебя реально бесит, и я могла бы перестать так делать?» — спросила я, втайне моля, чтобы она немедленно махнула рукой и ответила: «Тара, ты идеальная сестра». «Ха-ха, дудки». «Ну да, твои постоянные извинения довольно сильно раздражают. И мне не нравятся твои непрошенные жизненные советы. Ой, ясно. Значит, мне надо поработать над двумя вещами. А еще, добавила сестра, мне кажется, у тебя есть свое представление, какими должны быть наши отношения. Типа мы, как идеальные сестры, все время обязаны звонить друг другу. Но я ненавижу телефон. Я ни с кем не говорю по телефону. Я слышу, как ты рассказываешь про своих лучших друзей, как они стали твоей группой поддержки, но не уверена, что когда-нибудь смогу сделаться таким человеком. И меня это очень расстраивает. Я боюсь, что разочарую тебя. Я почувствовала, как мое сердце разлетелось на миллиард осколков. Она боится, что разочарует меня. Нет, Диана, нет! Неудивительно, что она не хотела разговаривать со мной по телефону. Я командовала ею. Мои извинения являлись эгоистичными, а мои ожидания от наших отношений — слишком завышенными. Поэтому сестра опасалась, что никогда не будет достаточно хороша. Но она всегда была достаточно хороша. Она всегда была, блин, лучше всех. «А давай, например, — сказала я, — на весенние каникулы ты приедешь в Нью-Йорк, и мы потусим, как сестры. Просто побудем вместе. Я изо всех сил постараюсь тебя не осуждать и не делать странных комментариев. Но ты, пожалуйста, ради Бога, помоги мне. Например, обязательно говори, если что-то в моих действиях тебя раздражает». Повисла самая длинная пауза на свете, за которую со мной приключилось 3 инфаркта. Сестра обдумывала мое предложение. Наконец она согласилась. Мы с сестрой неделю скакали по Нью-Йорку, намереваясь узнать друг друга получше. Мы сходили в ресторан «Боутхаус» в Центральном парке, чтобы выпить просекко. Мы сыграли у меня дома в «Джин Рамми», любимую игру нашего детства, во время которой я узнала, что сестра учится на диджея. Ей нравится музыка? А я-то думала, что она ботаничка, которая помешана на науке и не имеет других интересов. «Сыграй что-нибудь классное», — попросила я. Остаток недели мы слушали ее любимые группы. Мы по очереди выбирали, что делать. Она предложила сходить в новый магазин «Юникло» в Мидтауне, а я выпить сангрии в Сохо. Она предложила посетить сад скульптур в музее «Метрополитен», а я пойти на бранч в моем районе. Моя сестра оказалась явно интереснее меня. Почти каждый день мы ссорились, когда я пыталась ее контролировать. Но мы справились. Мы, блин, справились. Мы находили маленькие болевые точки в отношениях и специально уделяли им внимание. Что не мешало мне контролировать, как сестра разбирала сумку. Она не захотела полностью распаковываться и просто держала всю одежду в стопке на чемодане. Ты представляешь? Я не смогла удержаться и предложила ей другой способ хранить вещи. Но, обменявшись мнениями, о которых никто не спрашивал, мы, по крайней мере, обе поняли, что происходит, и тут же над этим посмеялись. Та неделя в Нью-Йорке не исправила наши отношения, но создала базу для новой связи, не замешанной на прошлых семейных передрягах. С тех пор я слежу, как разговариваю с Дианой. И если ловлю себя на том, что включаю «сволочь», сразу это пресекаю. Также я ей прямо говорю, если какой-то ее поступок ранит мои чувства. Недавно я пожаловалась на то, что мы не созваниваемся, а она в миллионный раз ответила, что ей не нравится телефон, и в этом нет ничего личного. Но зато после она написала мне ворох писем на целый год, чтобы я открывала по одному каждый месяц. Таким образом, она всегда может поддерживать общение со мной. Наши отношения не похожи на картинку из кино, которую я всегда воображала. Они намного лучше. Они по-своему уникальны. Сестра помогла мне усвоить новые, жизненно важные уроки. Я узнала, что молодые миллениалы ненавидят телефоны и как вязать квадратный узел. Это бантик, который лежит плоско и аккуратно, если связать вместе края рубашки. Тебе тоже интересно? Тогда спроси Диану. Она пересмотрела миллион видео на YouTube на эту тему. Я узнала, что нет какого-то одного правильного вида отношений. Главное, чтобы они не были как у Тельмы и Луизы. Но самое важное, Если в твоем сценарии ты козел, овца и сволочь, это можно изменить. Главное — отдавать себе точный отчет, как ты обращаешься с другим человеком. Вместо того, чтобы думать, как грубо, что она не хочет проводить со мной время, спроси себя, возможно, существует причина, по которой она не хочет проводить время вместе. Будь готова столкнуться лицом к лицу с неприятным пониманием, как ты на самом деле обращаешься с другими людьми. И знай, в твоей власти измениться, если тебе не нравится то, что ты видишь. Один из способов ускорить перемену — это вести себя как лучшая, самая благородная версия себя. Какие самые превосходные качества ты хочешь продемонстрировать другому человеку? Запиши их. Как, по твоим идеалам, человек должен чувствовать себя в твоей компании? Запиши это. Как ты можешь позаботиться о нем прямо сейчас? Тоже запиши. А теперь посмотри на свои записи и реши, как ты уже сегодня начнешь воплощать в жизнь лучшие версии себя. Возможно, стоит даже наклеить данные записи на дверь спальни, чтобы каждый раз, выходя из комнаты, ты видела, какой хочешь стать. Если будешь практиковаться, твое хорошее поведение постепенно станет все более естественным. И однажды, подумать только, козел, овца и сволочь исчезнут из тебя. Вместо них появится более заботливая, добрая и щедрая личность. Это не магия, это практика. У нас с Дианой традиция ездить в Диснейленд каждую зиму. Мы целый год замышляем, в каком порядке покатаемся на аттракционах. Купим билет на Индиану Джонса, затем побежим со всех ног на космическую гору, от этого зависит весь день, и какую еду будем есть. Диана закажет чаудер из моллюсков на площади Новый Орлеан, а я буду обжираться чурос, пока не блевану возле особняка с привидениями. Может, чересчур банально ездить в Диснейленд, чтобы вернуть себе крупицу детства. Ну и подумаешь. Важно только то, что мы с сестрой искренне радуемся и снова чувствуем себя детьми, пусть всего на день. Мне важно избавиться от старой динамики в наших отношениях и позволить сестре выбирать, на какой аттракцион мы пойдем дальше. Иногда мы ссоримся. В Диснейленде, самом счастливом месте на Земле. Но в подобном тоже нет ничего страшного. Это наши нормальные ссоры, какие бывают у всех сестер, и они помогают нам учиться. В нынешнем году в качестве подарка на Хануку — Рождество. Зачем ограничивать себя одной Ханукой, если есть и другие праздники? Я планирую удивить ее ночью в отеле Диснейленд. Однажды она рассказала мне, что когда была маленькой девочкой, останавливалась в нем и подумала: это самое элегантное и невероятное место на свете. Теперь я слушаю свою сестру. Сама я, скорее всего, никогда не поселилась бы в этом отеле. Но я в таком экстазе, что для разнообразия теперь могу исполнить желание сестры. Только не говори ей. Это сюрприз. Список способов исправить испорченные отношения. Есть ли в твоей жизни тот, с кем ты хотела бы восстановить или наладить отношения? Друг, коллега, бывший наставник, может быть, брат или сестра? В таком случае, ой-вей, я тебя понимаю. Поверь, разрушенные отношения очень трудно восстанавливать. Мне хотелось бы дать тебе волшебную таблетку, которая все исправит, но я не могу. Зато я могу предложить несколько шагов, которые сделала сама, чтобы залатать пробоину в отношениях. Как и любая рана, она будет долго затягиваться. Но я проверила данное средство, и оно работает. Помни, не всегда удается воссоздать старые отношения, которые ты хочешь вернуть или которые сама выдумала. Но ты всегда можешь построить что-то новое, настоящее и даже более глубокое. Первое. Определи, в чем ты виновата. Не пиши расплывчато «мы потеряли связь». И не обвиняй другого человека, она слишком ранимая. Что ты сделала? На работе ты специально не стала сближаться с коллегой, правда? А своей типа близкой подруге Бекки ты так и не решилась признаться, что пойдешь на свидание с ее бывшим, потому что струсила? Запиши, в чем ты виновата в сложившейся ситуации. Если ты сделала что-то плохое, ну и ладно, мы все совершаем поступки, о которых потом стыдно вспоминать. Но только некоторым хватает мудрости извиниться и научиться на этих ошибках. Ты из таких людей. Второе. Будь по-настоящему честной с собой. Ты написала, что ни в чем не виновата? Да ну! Неужели ты тот единственный человек, который никогда не совершал никаких ошибок в отношениях? Вау! Я очень рада познакомиться. Спроси себя еще раз. Даже в по-настоящему плохой, черно-белой ситуации мы должны взять на себя какую-то часть вины. Однажды я долго встречалась с человеком, который постоянно на меня орал. Я виновата в том, что не ушла. Если ты застряла, спроси мнение подруги, знакомой с твоей ситуацией. Единственный способ достигнуть хоть какого-то прогресса — честно себя оценить. Я знаю, это ужасно. Третье. Подумай, что бы сделала будущее, то есть лучшая ты. Спроси себя вот о чем. Если бы я могла вернуться и повести себя по-другому, что бы я сделала? Что бы сделала самая идеальная версия тебя? Не та, которая ищет удобный выход. Ты включила бы имейл коллеги в рассылку? Ты бы подумала о том, что почувствует подруга, если ты будешь встречаться с ее бывшим? Ты позвонила бы ей перед первым свиданием, просто чтобы узнать ее отношения? Если бы она расстроилась, ты бы отменила свидание совсем? Запиши, что самая идеальная версия тебя, та, которой ты совершенно и абсолютно гордишься и которую любишь, сделала бы. Четвертое. Попытайся поговорить. Предупреждаю, человек, с которым ты желаешь исправить отношения, может отказаться общаться с тобой. Дай ему время. Пытайся. Более чем вероятно, что в конце концов он захочет тебя выслушать. Его на кофе, выпить или пообедать, или просто поболтайте по телефону. Выбери ситуацию, в которой ты считаешь, ему будет комфортнее всего. Пятое. Признай свою вину. Повернись к конфликту лицом. Не теряйся в сорняках пришедшие смс-ки или непонятного голосового сообщения или подробностей того, почему ты вела себя именно так. Сделай шаг вперед и заяви о своей вине. Я не подпустила тебя к проекту, так как хотела, чтобы он был на 100% моим. Теперь я вижу, что это было неправильно. Я этим не горжусь, но признаю. Прости меня. Я знала, ты бы расстроилась, если бы я пошла на свидание с Джейсоном и ничего тебе не сказала, потому что боялась почувствовать себя виноватой и не хотела отменять свидание. Прости. Извинись. Извинись! Извинись по-настоящему и скажи, как ты впредь будешь реагировать на похожую ситуацию. Пусть тебя наставляет мудрость самой идеальной версии тебя. Шестое. Попроси прощения. В большинстве случаев ты его получишь. Если получишь, то прости себя. Больше не раздумывай над случившимся. Если не получишь, ты сделала все, что могла, поэтому все равно прости себя. Седьмое. Попроси помощи. Скажи человеку, что ты готова выслушать его. Может, ты удивишься, что совершала и другие поступки, совершенно не осознавая этого, и данными поступками подорвала доверие человека. Заранее предупреждаю. Твой собеседник может принять подобные слова за разрешение отреагировать резко и незаслуженно на тебя накинуться, но это не имеет значения. Просто слушай, сопереживай, мотай на ус. Тогда ты узнаешь, что другой человек думает о тебе. Все хорошее и плохое. И больше не придется гадать. Ура! Восьмое. Попроси кредит доверия. Ничего не получится, если один человек предполагает, что у другого есть дурные намерения. Тогда ему все видится через призму «Тара пытается вытеснить меня из проекта». Признай, что накосячила, но проси кредит доверия, чтобы двигаться дальше. Пообещай стараться изо всех сил. Тебе не нужно, чтобы другой человек начал доверять тебе немедленно. Просто пусть знает, что ты стараешься измениться. 9. Выдавай кредит доверия. Не зацикливайся на том, что, по-твоему, другой человек думает о тебе или что он сделал неправильно. У тебя на подобное примерно ноль времени. Тебе еще планировать поездку в Диснейленд.